24 шага к здоровой самооценке. Первый шаг. Ни в коем случае, никогда, никому не разрешайте внушать вам, что вы человек второго сорта. Второй шаг. Если хотите построить здоровую самооценку, для начала составьте инвентарный список того, что у вас уже есть. Любой бизнесмен, который не хочет неприятностей с налоговой инспекцией, регулярно проводит инвентаризацию. Вам тоже надо провести инвентаризацию, потому что вы обладаете потрясающе ценными активами. Иного определения я подобрать не могу. Несколько лет назад одна женщина в городе Гэри, штат Индиана, пришла к врачу, потому что у нее была сыпь на лице. Врач осмотрел ее и выписал рецепт. Она стала принимать лекарство по рецепту, и оно дало побочный эффект на глаза. Эта женщина потеряла 98% зрения. Страховая компания выплатила ей $1 миллион. Вопрос. Вы бы захотели поменяться с ней местами? Вам достанется $1 миллион, а этой женщине ваши глаза. Вы ведь на такое ни за что не согласитесь, верно? Другая женщина, живущая в Калифорнии, получила травму во время аварии самолета. Она сломала позвоночник. Врачи говорят, что она до самой смерти будет только лежать на спине. Страховая компания выплатила ей $1 миллион. Вопрос. Вы бы захотели поменяться с ней местами? Я уверен, что вы снова решительно ответите «нет». Вы знаете, кто такая Бетти Грейбл? Вы могли о ней слышать. Она была знаменитой актрисой и танцовщицей. Больше всего она прославилась потрясающе красивыми ногами. Конечно, у нее к тому же были руки, голова и все прочее, но каждый раз, когда упоминают Бетти Грейбл, вспоминают про ее ноги. Почему же? Потому что она однажды застраховала свои ноги на $1 миллион. Хотите прямо сейчас увидеть еще одну пару ног стоимостью в $1 миллион? Опустите взгляд, и вы их увидите. Это ваши собственные ноги, которые стоят не меньше миллиона, если, конечно, они вас хоть как-то носят. Ведь вы сами только что сказали, что не расстанетесь с ними и за миллион. Вы поняли, к чему я клоню? Мы посмотрели на ваши глаза, они стоят $1 миллион. Ваш позвоночник стоит миллион. Ваши ноги стоят миллион. Это не говоря уже обо всем остальном теле. Когда человек задумывается о том, чего стоит, результаты бывают просто потрясающие. Несколько лет назад картина Рембрандта была продана с аукциона примерно за $50 миллионов. Неплохо, правда? 50 миллионов. А ведь, если вдуматься, это всего лишь некоторое количество красок, размещенных определенным образом на холсте. Конечно, краска столько не стоит. И холст тоже столько не стоит. За картину дали так много, потому что художник расположил краски на холсте очень особенным образом. Рембрандт был гением, вопросов нет. И картина стоит этих денег, потому что он был гением, и потому что такая картина одна на всем свете. Она уникальная и потому дорогая. Признайте свои таланты и способности, составьте их инвентарный список, и вы поймете, что обладаете колоссальным богатством. Так вот, друг мой, вы гораздо большая редкость. Если почитать всех людей, живущих и когда-либо живших на Земле, выйдет 11 миллиардов. Но такого, как вы, среди них нет и не было. Вы поистине редкость. Мы не знаем, сколько среди нас Рембрандтов, которые не догадываются о своем даровании. Они никогда не подойдут к мольберту и не возьмут в руку кисть. Сколько же у нас таких нераспознанных талантов, мы никогда не узнаем. Но цель этой книги — помочь вам выявить свои таланты и способности. И когда вы начнете составлять их список, вы поймете, что обладаете огромной ценностью, что вы прирожденный чемпион. Наука подтверждает мои слова. По оценкам ученых, если построить копию человеческого мозга, она обойдется в сумму свыше $100 миллионов. Займет здание размером больше небоскреба Empire State Building, а электричество на ее питание уйдет больше, чем потребляет небольшой город. И все же этот искусственный мозг ценой в $100 миллионов не сравнится с тем, что у вас в голове. Люди вообще удивительные существа, просто феноменальные. Приведу пример. Произнося одно единственное слово, человек задействует 72 мускула. И все они идеально координируются между собой, чтобы произвести звук. Мы замечательные создания. Самооценка очень важна, и когда вы начнете составлять список своих талантов, то поймете, что вы в самом деле особенное существо. Подумайте о том, что Писание подтверждает мою точку зрения. В Писании сказано, что вы особенный и неповторимый человек. Я люблю цитировать слова Этель Уотерс, американской джазовой певицы и актрисы. Однажды известный проповедник Билли Грэм выступал в Лондоне. Огромные толпы людей собирались его послушать. Кто-то подошел к Этель и спросил: «Как вы объясняете такую удивительную популярность мистера Грэма?» Этель Уотерс ухмыльнулась до ушей, как умела только она, у нее была совершенно неповторимая ухмылка, и ответила: «Понимаешь, миленький, Господь не послал бы к нам абы кого. Господь дерьма не делает». Еще я люблю цитировать слова, которые произнесла перед смертью Мэри Кроули, мой близкий друг. Она была прекрасным человеком и одним из самых преуспевающих бизнесменов, каких я знал. Она была чрезвычайно мудра. Перед смертью она сказала, с улыбкой на лице и с искорками смеха в глазах: «Господь сотворил мужчину, взглянул на него и сказал: „Я могу и лучше“, и появилась женщина». С этим я никак не могу спорить. Раз уж мы заговорили о Боге, давайте рассмотрим такой сценарий. Представьте себе, что ваш ребенок пришел к вам и говорит: «Я ничтожество, полный ноль, меня никто не любит, я ничего не могу, я ничего не стою». Правда, если это случится, вы ужасно обрадуетесь. Вы запрыгаете от радости и скажете: «Правильно, детка, хорошо, что до тебя наконец дошло, ты лузер, ты ничтожество, ты пустое место». Я прав? Или вы все-таки ужасно расстроитесь? Интересно, что чувствует Бог, когда мы говорим: «Господь, давай наконец признаем, когда ты лепил меня, ты схалтурил, ты допустил ошибку. Я неудачник и ровным счетом ничего из себя не представляю». Сейчас я не буду цитировать Писание, но мог бы привести массу цитат, которые подтверждают: принижая свои способности и достоинства, вы ужасно заблуждаетесь. Смешивая себя с грязью, вы клевещете на своего Создателя. Третий шаг. Если вы хотите построить здоровую самооценку, вы должны заботиться о себе и украшать себя. Побывав в салоне красоты, моя жена возвращается домой гордая и радостная. Мне никогда не понять, почему на женщин так действуют, если им уложили по-другому несколько прядей волос на голове. Но женщины от этого меняются, я вам точно говорю. Это капитально повышает самооценку. Интересно, что, начав лучше одеваться и ухаживать за собой, вы заметите улучшение и на работе, и в личной жизни. Дело в том, что наша производительность и эффективность напрямую связаны с нашей самооценкой. Неважно, мужчина вы или женщина, если вы знаете, что хорошо выглядите и хорошо одеты, ваша уверенность в себе тоже повышается. Иначе и быть не может. Я беседовал с очень многими учителями, и все они говорили мне одно и то же. В день, когда школьников снимают на групповую фотографию, они ведут себя гораздо лучше обычного. Дело в том, что в этот день они приходят красиво одетыми и причесанными. Поэтому они ведут себя необычно хорошо и учатся тоже лучше. Стиль одежды радикально влияет на мировоззрение и уверенность в себе. Много лет назад в разных местах Соединенных Штатов проводился так называемый день Сэдди Хокинс. В этот день все дети приходили в школу в старой и рваной одежде. Но в конце концов его перестали проводить, поскольку дети в эти дни вели себя просто ужасно. Они ходили на головах и были совершенно неуправляемы. То, как вы одеты, радикально влияет на ваше мировоззрение и уверенность в себе. Вы не сможете карабкаться по лестнице успеха, если одеты как неудачник. Манера одеваться играет большую роль. Я не призываю вас тратить кучу денег на свой гардероб, я говорю о том, что нужно иметь чистый, опрятный вид и преподносить то, что у вас есть, в наилучшем свете. Вот в чем заключается третий шаг. Для построения здоровой самооценки вы должны хорошо одеваться и следить за своей внешностью. Для меня всегда было загадкой, почему люди, мужчины и женщины, мужья и жены, красиво одеваются каждый день, чтобы ходить на работу и там выглядеть наилучшим образом, а по выходным расслабляются и выглядят как попало. Почему они не наряжаются и не приукрашивают себя для мужа или жены, самого главного человека в своей жизни? Возможно, потому институт семьи в Америке и переживает не лучшие времена. Четвертый шаг. Если хотите построить здоровую самооценку, читайте Горацио Элджера, читайте биографию Мэри Кроули, чтобы узнать, чего она добилась, читайте историю жизни Росса Перо и узнайте, чего добился он. Читайте биографии Мэри Кей Эш, Роджера Стаубаха, Эрты Уайт. История Эрт Уайт – одна из моих любимых. Я прочитал ее в журнале Reader's Digest, кажется, в декабрьском выпуске 1974 года. Эрта родилась давным-давно в семье бывших рабов, отпущенных на волю. Она выросла в Джексонвилле, в штате Флорида, в ту эпоху, когда в Америке, особенно на юге, дискриминировали чернокожих. Там до сих пор с этим не все хорошо, но в ту эпоху расизм был почти повальным. Однако Эрта даже в этих обстоятельствах разбогатела. Она заработала огромные деньги, много миллионов долларов, и все их до последнего медика отдала на добрые дела, в которые верила, по сути, на улучшение участи своего народа. История жизни Эрты обязательно тронет ваше сердце. Прочитав ее, вы скажете: если она смогла, то и я смогу. Она сотворит с вами чудеса. Читайте о людях, которые добились успеха в жизни, и идентифицируйтесь с ними. Прочитайте историю Мэйми Маккалу, нашей сотрудницы по прозвищу «Я могу», на долю которой выпало такое трудное детство. Вы узнаете, как жестоко с ней обращались, как бедно жила ее семья. Мэйми преодолела немыслимые трудности и все же вышла победительницей, закалившись в боях. Читая ее историю, вы воскликнете: если она смогла, то и я смогу. Читайте о людях, которые добились успеха в жизни, и идентифицируйтесь с ними. Пятый шаг. Слушайте ораторов, преподавателей и проповедников, которые вас поддерживают и вдохновляют. Слушайте или читайте книги Пола Харви или Бобби Джи, одной из наиболее выдающихся женщин, каких я встречал. Каждый год мне раз 10 доводилось выступать с ней с одной трибуны. К 13 годам она вымахала до 180 сантиметров. Можете себе представить, какую «веселую» в кавычках жизнь устраивали ей одноклассники. У Бобби потрясающее чувство юмора. Она хохотала, рассказывая, как на танцах все кавалеры дышали ей в пупок. Она и в самом деле высокого роста, но когда с ней разговариваешь, то понимаешь, что она настоящая леди, и с самооценкой у нее все в порядке. Я очень рекомендую книги Нормана Винсента Пила, Крисуэлла, Денниса Уайтли, Мэйми Маккаллоу и Роберта Шулера. Слушайте и читайте авторов, которые пробуждают в человеке лучшие стороны. Шестой шаг. Продвигайтесь маленькими простыми шажками. Многие терпят неудачу из-за того, что пытаются делать слишком много и слишком быстро. Возьмем прыгуна в высоту. Даже если он может взять высоту 2 метра, он не ставит планку сразу на 2 метра. Он ее ставит сначала, например, на 1,5, и пару раз прыгает через нее. Взяв эту несложную для себя высоту, он передвигает планку выше, а потом еще выше. Точно так же при изучении математики вы не переходите от таблицы умножения сразу к алгебре и аналитической геометрии. Если вы только-только научились печь овсяное печенье, вы не перепрыгнете сразу к меренгам шантильи. Вы должны сначала пройти несколько промежуточных стадий. Они определенно добавят вам умения и уверенности в себе. Когда я занимался прямыми продажами кухонной утвари, наши торговые агенты время от времени упирались в стену. Покупатели прекращали брать у них товар. Наш набор посуды был в самом деле дорогой. Но у нас в ассортименте была небольшая машинка для резки салата, которая стоила всего $19.95. Когда кто-нибудь из агентов говорил, что продажи совсем застопорились, я забирал у него дорогой набор и взамен выдавал машинки для салата. Агенты знали, что наборы за $150 у них не берут. Но так как продать товары на $20 казалось гораздо легче, они подходили к потенциальным покупателям с уверенностью: «Конечно, я могу это продать». Конечно, предмет за $20 продать нетрудно. Агенты возвращались, совершив несколько продаж, и их оптимизм и вера в себя сразу возрастали. Тогда я опять выдавал им дорогие кухонные наборы. Иногда человек должен совершить несколько легких шагов. И лишь потом, укрепив собственную веру в себя, он может сделать что-то более сложное. Один школьник из Порт-Лавака, занимающийся прыжками в высоту, прослушал мотивационный курс «Я могу» и взял высоту на 10 сантиметров больше, чем когда-либо. Он в буквальном смысле научился видеть себя чемпионом. Прыгун с шестом из той же школы поставил всеамериканский рекорд среди школьников и заявил, что его успех – прямое следствие повышения самооценки. Седьмой шаг. Чтобы повысить самооценку, вступите в клуб обладателей улыбки и твердого рукопожатия, специалистов по комплиментам. Просто удивительно, как много меняет улыбка. И для вас, и для окружающих. Небольшой изгиб губ помогает многое исправить и выпрямить. Если вы видите человека, который не улыбается, перед вами банкрот. Поделитесь с ним своей улыбкой. Это очень помогает, правда. То, как вы пожимаете руку, тоже очень важно. Некоторые люди суют руку так, что кажется, у вас в ладони дохлая рыба. Другие изображают нечто вроде ветряной мельницы. Стоит протянуть им руку, ее тут же начинают бешено трясти вверх-вниз. Третьи устраивают матч по армрестлингу. Хорошее твердое рукопожатие необходимо для выработки порядочного и твердого характера. Все, о чем я говорю в этой книге, на самом деле касается развития личности. Личность – это полный перечень всех ваших характеристик, всех качеств, которые у вас есть. Все это вместе взятое составляет личность. Когда вас принимают другие люди, это повышает вашу самооценку. Учите этому детей. Встретив какого-нибудь юношу, я протягиваю ему руку. Если он пожимает ее неправильно, я говорю: «Ну-ка, сынок, сожми покрепче». Когда-нибудь ты станешь искать работу, и от твоего рукопожатия с будущим нанимателем зависит, даст он тебе работу или нет. Улыбайтесь людям, старым и молодым. Смотрите им прямо в глаза, крепко жмите руку, и когда они примут вас, вам самим будет легче себя принять. Это улучшает ваш имидж. Восьмой шаг. Чтобы выработать здоровое восприятие собственной личности, доводите дела до конца. Доводите дела до конца. Один из признаков низкой самооценки, когда человек не может ни дочитать книгу, ни закончить отчет, ни подстричь всю траву, ни докрасить забор, ни навести окончательный порядок в комнате. Такие люди никогда ничего не заканчивают. А когда человек доводит работу до конца, угадайте, что происходит? Другие люди отзываются о нем хорошо. Они его хвалят, и ему становится приятно. Завершенная работа означает, что вас похвалят. А это может означать прибавку зарплаты и повышение в должности. Мне очень повезло. Меня вырастила выдающаяся женщина. Она обладала крепкой верой, была исключительно трудолюбива и воспитывала нас с помощью нравоучительных стихов. Я процитирую ее любимый стишок. Клянусь, я слышал его 17 тысяч раз и запомнил на всю жизнь. Разбудите меня среди ночи и спросите: «Зик, что говорила твоя мама?» И я мигом отбарабаню: «Кончил дело, гуляй смело, а на полпути бросать лучше и не начинать». Я твердо верю, если мы внушим эту истину детям, они поймут, как важно заканчивать дела. А умением доводить дело до конца они завоюют уважение окружающих, что, в свою очередь, положительно повлияет на их самооценку и на их репутацию. Девятый шаг. Делайте что-нибудь для других. Дэвид Данн написал чудесную небольшую книжечку под названием «Попробуй себя подарить». Когда я читал ее, одна женщина, мой друг, написала мне: «Теперь я поняла. Самое большое удовлетворение испытываешь, помогая тем, кто ничего не может сделать для тебя взамен. С этим чувством ничто не сравнится. Навестите больного, который не выходит на улицу. Начитайте под запись аудиокнигу для слепого. Ваша помощь может реально облегчить людям жизнь. Сходите проведать пациента в больнице, отнесите кому-нибудь пирог. Посидите со старушкой, просто чтобы ей было с кем поговорить». Джен МакБарон, с рассказа о которой я начал эту главу, начала учить чтению функционально неграмотных людей. Она занимается с ними индивидуально. Она работает с учеником, и когда он овладевает искусством чтения, Джен радуется вместе с ним. Вот что она пишет. «Это самая большая радость. Величайшее удовлетворение, какое только можно себе представить. Видеть первые проблески надежды на лице у человека. Восторг. Он теперь знает, что написано в газете. Он научился понимать то, чего не понимал никогда в жизни. С этой радостью ничто не сравнится. Когда помогаешь другим, это колоссально поднимает твою собственную самооценку». С одним высказыванием Чарльза Диккенса согласятся даже люди, у которых самооценка упала ниже плинтуса. Он сказал: «Ни один человек на свете не бесполезен, если он хоть кому-нибудь помогает жить». Десятый шаг. Бросайте начатое. Бросайте курить, если вы начали курить. Бросайте пить, если вы пьете. Бросайте ругаться. Бросайте выходить из себя. Бросайте переедать. Если вы взяли в руки контроль над своей жизнью и избавились от вредной привычки, это творит чудеса с вашей самооценкой. Когда я собрался и похудел на 17 килограммов, то зауважал сам себя. В декабре 1987 года я повредил спину, не очень сильно. Врач сказал только: «Вам пару месяцев нельзя бегать трусцой и делать еще вот это и вот это». За следующие 2 месяца я набрал 4 килограмма. Понимаете, мой организм обладает странным свойством. В нем задерживается мороженое. 2 месяца прошли, я снова начал бегать и уже скинул 2,5 из набранных килограммов. Скоро уйдут и остальные. Я вам скажу абсолютно точно, если вы избавились от вредной привычки, это творит чудеса с вашей самооценкой. Вы получаете ощущение собственной силы, удовлетворение от хорошо сделанного дела. Если у вас была вредная привычка, и вы взяли себя в руки и избавились от нее, это радикально поднимает самооценку. Бросайте привычки, которые вам вредят. 11-й шаг. Рассчитайтесь со своими врагами. Даже лучше, опередите своих врагов. А как это сделать? Я люблю читать Библию в том числе и за то, что в ней содержатся практичные и полезные советы. Не понимаю, как человек может считать себя образованным, если он не знаком с этим бестселлером всех времен и народов. Многим тяжело воспринимать архаичный язык, но существует множество современных переводов на любой вкус и для читателя любого уровня. Язык Писания столь ясен и прост, что его истина и мудрость очевидны. Сейчас я объясню, что я имею в виду, говоря, что в Библии содержатся полезные и практичные советы. Когда Христос обитал среди людей, Он дал им необычную заповедь. Он сказал: «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним 2». Это Евангелие от Матфея. Опишу историческую обстановку на тот момент. Израиль в то время был под властью Римской империи. По римскому закону граждане Израиля должны были принимать на постой римских солдат сроком на год. Если римский солдат давал свои доспехи иудею и велел их нести целую милю, иудей был обязан повиноваться. И вдруг Иисус говорит, что, протащив тяжелые доспехи целую милю, иудей должен не бросить их на землю, а тащить еще милю. И не просто тащить. Нужно разговориться с солдатами, осведомиться, откуда они родом, познакомиться с ними, расспросить о семье. Произошла удивительная вещь. Христианство распространилось по Римской империи, а разнесли его никто иные, как римские солдаты. Друг, в жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогаешь другим людям добиться того, что нужно им. Рассчитайся со своими врагами. Не просто рассчитайся, а опереди их. Преврати их в друзей. Пройди лишнее поприще.